Глава 9. К удивлению Кэтлин, Уэстон не уехал и, слава богу, больше не пытался сесть на коня, будучи пьяным. До конца дня он находился в своей комнате, вероятно, спал, а может, продолжал накачивать себя спиртным. К обеду не спустился, но еду ему подали в комнату. В ответ на вопросы девушек, явно встревожившихся, Кэтлин, не вдаваясь в подробности, сказала, что их кузен заболел и, вероятно, утром вернется в Лондон. Пандора собиралась еще что-то спросить, но Хелен ее остановила, за что Кэтлин была ей очень благодарна. При всей своей неискушенности Хелен насмотрелась на таких мужчин, которые напиваются и теряют голову. Рано утром, когда Кэтлин спустилась в столовую, ее ждало потрясение. За одним из круглых столиков сидел Уэстон и угрюмо смотрел в глубину чашки с чаем. Выглядел он отвратительно. Лицо бледное и потное, под глазами мешки. «Доброе утро», — пробормотала Кэтлин, опешив. «Вы заболели?» Он поднял на нее красные глаза и буркнул. «Да, если считать трезвость болезнью». Кэтлин подошла к столу, взяла серебряные щипцы, соорудила из поджаренного хлеба и бекона сэндвич и положила на тарелку Уэстону. «Вот, съешьте это. Лорд Бервик всегда говорил, что сэндвич с беконом — лучшее средство от похмелья». Уэстон с отвращением посмотрел на сэндвич, однако все же взял в руки и с опаской начал есть, пока Кэтлин накладывала еду себе. Потом она подсела к нему и тихо спросила. «Хотите, я распоряжусь подготовить экипаж? Вы успеете еще к позднему утреннему поезду?» «Боюсь, вам не повезло». Он сделал глоток чаю. «Я не могу вернуться в Лондон. Мне придется торчать здесь до тех пор, пока не встречусь со всеми арендаторами, у которых планировал побывать». «Мистер Рейвенелл, я должен. Брат никогда меня ни о чем не просил раньше, поэтому я не могу его подвести, даже если это меня убьет». Кэтлин была очень удивлена, потом сказала: «В таком случае мне послать за мистером Карлоу, чтобы сопровождал вас?» «Вообще-то я бы предпочел, чтобы со мной поехали вы». Заметив удивление на лице, он поспешил добавить: «Только сегодня». «Но мистер Карлоу лучше разбирается в ситуации, с арендаторами знаком ближе. Может статься, что его присутствие будет их сковывать. А я хочу, чтобы они говорили со мной откровенно». Он сердито уставился в свою тарелку. «Хоть я и не рассчитываю на их особое расположение. Небось, думают, вот явился городской хлыщ, самолюбивый павлин, который ничего не смыслит в их жизни. Не думаю, что они будут судить вас слишком строго, если увидят, что вы с ними искренне и доброжелательны». «У меня нет таких талантов», — пробурчал Уэстон. На что Кэтлин возразила: «Это вовсе не талант, а всего лишь готовность говорить от сердца, а не пытаться шутить или язвить». «Умоляю, достаточно», — взмолился Уэстон. «Меня и так уже тошнит». Тем не менее, сэндвич с беконом он благополучно доел. Кэтлин с радостью обнаружила, что, вопреки ожиданиям Уэстона, фермеры вовсе не отнеслись к нему с презрением. Напротив, первый же, к которому он зашел, говорил с ним вполне дружелюбно. Это был Джордж Стрикланд. Средних лет, коренастый и мускулистый, с добрыми глазами на большом квадратном лице. На ферме ему помогали трое сыновей, как и на приусадебном участке площадью примерно 60 акров. Кэтлин и Уэстон зашли к нему в коттедж, ветхое жилище, прилегающее вплотную к большому амбару, где молотили и хранили зерно. Скотину он держал в полуразвалившихся сараях, хаотично разбросанных по двору. Водостоков на крышах не было, и дожди превращали навоз под ногами животных в хлюпающую зловонную жижу. «Рад познакомиться с вами, сэр», — сказал фермер, сжимая в руках шляпу. «Если не трудно, давайте поговорим по пути к полю. Надо скосить овес и перенести в сарай до того, как опять пойдут дожди». «А что, если не получается убрать урожай вовремя?» — спросил Уэстон. «Зерно может осыпаться даже от сильного порыва ветра, не говоря уже о дожде», — ответил Стрикланд. Уэстон посмотрел на Кэтлин. Она слегка кивнула в знак согласия, и они отправились в поле. Зеленовато-золотистые стебли овса выросли такими высокими, что метелки доходили Уэстону почти до плеча. Кэтлин с удовольствием вдохнула сладковатый аромат свежескошенных стеблей и остановилась понаблюдать за слаженной работой двух косарей, за которыми шли два сборщика и связывали срезанные стебли в снопы, а за ними вязальщики. Они связывали снопы в копны, а мальчишка граблями собирал со стерни оставшуюся солому. «Сколько один человек может скосить за день?» — спросил Уэстон, когда Стрикланд, спустившись на корточки, стал сноровисто связывать сноп. «Хороший, акра два. Но это овес, с ним дело идет быстрее, чем с другими зерновыми». Уэстон задумчиво посмотрел на работников. «А если бы у вас была косилка?» «Такая, с устройством для вязки снопов?» Стрикланд снял шляпу и почесал голову. «Пожалуй, с дюжину акров, а то и больше». «За день? А сколько человек нужно, чтобы на ней работать?» «Два работника и лошадь. То есть два человека дадут результат по меньшей мере в 6 раз больше». Удивлению Уэстона не было предела. «Почему бы вам в таком случае не купить косилку?» Стрикланд фыркнул. «Потому что она стоит 25 фунтов, а то и больше. Но ведь все быстро окупится. Я не могу себе это позволить. И машину, и лошадей. Без них-то не обойтись». Уэстон нахмурился, глядя, как Стрикланд заканчивает связывать сноп. «Если вы покажете, как это делать, я вам помогу и компенсирую затраченное на беседу время». Фермер окинул взглядом городской костюм его светлости. «Сэр, боюсь, ваша одежда не подходит для работы в поле. И все-таки я настаиваю». Уэстон сбросил сюртук и передал Кэтлин. «И если повезет, у меня появятся мозоли, и я смогу потом ими хвастаться». Он присел на корточки рядом со Стрикландом, и фермер показал, как стягивать веревку вокруг соломы. Под самым колоском, не слишком туго, чтобы, когда снопы будут стоять вертикально, связанные вместе, между стеблями оставалось место для циркуляции воздуха. Тогда зерно быстрее высохнет. Кэтлин ожидала, что новое занятие быстро надоест Уэстону. Однако он удивил ее своей настойчивостью и старательностью, постепенно приобретая навык. Пока они работали, Уэстон задавал вопросы о дренажной системе и посевах, а Стрикланд подробно отвечал. Так простая вежливость превратилась в искренний интерес к процессу, в который он включился, и это оказалось для Кэтлин полной неожиданностью. Она внимательно наблюдала за ним, и было трудно поверить, что этот обаятельный джентльмен и вчерашний пьяный грубиян — один и тот же человек. Сейчас, глядя на него, даже можно было подумать, что поместье и его обитатели ему действительно не безразличны. В конце ряда Уэстон встал, отряхнул руки и достал из кармана носовой платок, чтобы вытереть лицо. Стрикланд отер лоб рукавом и добродушно предложил: «Если хотите, могу показать вам, как косить». «Нет, спасибо», — виновато улыбнулся Уэстон. И в этот момент так напомнил Девона, что у Кэтлин ёкнуло сердце. «Думаю, мне нельзя доверять работу с острым инструментом». Окинув поле долгим взглядом, он поинтересовался. «Мистер Стрикланд, а вы не думали заняться молочным животноводством?» «Нет, сэр», — твердо сказал арендатор. Даже при более низких урожаях зерно приносит больше прибыли, чем молоко или мясо. На рынке даже есть поговорка: «Рога вниз, зерно вверх». Возможно, сейчас это так. Но поскольку многие переселяются в фабричные города, спрос на молоко и мясо вырастет. И тогда никакого молочного животноводства. Осмотрительное дружелюбие Стрикланда вмиг испарилось. Это не для меня. Кэтлин подошла к Уэстону с его сюртуком, коснулась его руки, чтобы привлечь внимание, и прошептала: «Думаю, мистер Стрикланд опасается, что вы пытаетесь уклониться от платы за дренажные работы». Уэстон все понял, и лицо его тут же прояснилось. «Нет, мелиорацию вам сделают, как обещали. У лорда Тренира фактически нет другого выхода. Он обязан следовать закону». Стрикланд воспринял его слова скептически. «Сэр, прошу прощения, но обещания нарушались столько раз, что мне трудно поверить в очередное». Уэстон помолчал, глядя на встревоженное лицо фермера. Потом протянул руку и сказал тоном, не оставляющим места для сомнений: «Я даю вам слово». Кэтлин удивленно посмотрела на него. Руки друг другу пожимают только близкие друзья или в особо важных случаях, но и тогда рукопожатиями обмениваются лишь джентльмены. Однако Стрикланд колебался лишь мгновение перед тем, как сердечно пожать протянутую руку. На обратном пути, когда они ехали по сельской грунтовой дороге, Кэтлин сказала: «Вы прекрасно справились. Попробовать себя в полевых работах было очень ловким ходом с вашей стороны. Это помогло обрести некоторое доверие фермера». «Вы считаете, я хитрил?» — спросил Уэстон. «Нет, ошибаетесь. Я хотел собрать информацию». «И вам это удалось?» «Я ожидал, что с этим дренажом ничего сложного. Прокопать несколько канав, уложить трубы и все засыпать. Слишком примитивно, по-моему». «Да, но все оказалось куда сложнее», — Уэстон покачал головой. «Дренаж — это лишь малая часть проблемы, и если не заниматься всем остальным, то это будет пустая трата денег». «А что это остальное?» «Я сам еще толком не понял, но если мы с этим не разберемся, у нас нет надежды добиться, чтобы Эверсби опять стал приносить прибыль или хотя бы сделался самоокупаемым». Кэтлин явно собиралась что-то сказать, и он бросил на нее мрачный взгляд. «Только не говорите, что я замышляю продать поместье». «Я даже не думала об этом», — воскликнула она с негодованием. А собиралась сказать вот что. «Насколько я могу судить, ферма Стрикланда находится примерно в таком же состоянии, как все остальные». «Рога вниз, зерно вверх», — пробурчал Уэстон. «Черт побери! Еще каких-нибудь несколько лет, и ситуация изменится на противоположную. Стрикланд не понимает, что жизнь не стоит на месте. Даже я это знаю. А уж человека, который разбирался бы в сельском хозяйстве хуже меня, вряд ли возможно найти». «Вы считаете, что ему стоит перейти на мясомолочное животноводство?» — спросила Кэтлин. «Это было бы куда прибыльнее, чем пытаться что-то выращивать на глине в низинах». «Возможно, вы правы», — грустно согласилась Кэтлин. «Но в этой части Англии скотоводство считается не таким респектабельным занятием, чем земледелие». «Какая к черту разница? В обоих случаях приходится ворочить лопатой навоз». Конь Уэстона споткнулся на неровном участке дороги, и это отвлекло его внимание. «Отпустите немного поводья», — посоветовала Кэтлин. «Пусть конь расслабится и сам выбирает дорогу». Уэстон последовал ее совету, и тогда Кэтлин осмелилась спросить: «Можно сделать вам еще одно замечание?» «Валяйте!» «Вы сутулитесь в седле, поэтому вам трудно следовать движениям коня, и быстрее устает спина. Попробуйте сесть прямо и расслабиться. Да, вот так. Теперь вы сидите правильно». «Спасибо», — Кэтлин было приятно, что он совершенно спокойно последовал совету женщины, без всяких возражений, и она осмелилась заметить. «Вы неплохо ездите верхом, и при регулярной практике станете искусным наездником. Насколько я поняла, в городе вы не используете такой способ передвижения?» «Нет, я хожу пешком или нанимаю экипаж». «Но ваш брат...» Кэтлин вспомнила, как уверенно управляет лошадью Девон. «Он катается верхом каждое утро. Его громадный конь, серый в яблоках, становится злым, как черт, когда ему не хватает движения. Как и его хозяин». «Так вот, почему граф такой подтянутый», — пробормотала Кэтлин. «Верховая езда — это еще не все. Он посещает клуб кулачного боя, где они калашматят друг друга до бесчувствия, в стиле сават, как говорит братец». «Что это такое?» «Это такая драка из парижских трущоб, довольно жестокая. Мой брат втайне надеется проявить свои способности, когда на него когда-нибудь нападут бандиты, но пока что ему не посчастливилось». Кэтлин улыбнулась. «Интересно, зачем ему такие нагрузки?» «Чтобы держать под контролем свой темперамент». Ее улыбка угасла. «А как вы справляетесь со своим? Ведь и вы Рейвенел». Уэстон коротко хохотнул. «Я предпочитаю своих демонов поить, чтобы они спали, а не бороться с ними». «Как Тео», — подумала Кэтлин, но вслух произнесла. «Будучи трезвым, вы производите более благоприятное впечатление». Уэстон искоса бросил на нее насмешливый взгляд и проговорил. «Прошло всего полдня. Ближе к вечеру передумаете». Слава богу, этого не произошло. Две следующие недели он оставался относительно трезвым, ограничиваясь одним-двумя стаканами вина за обедом. Его дни были заняты поездками к арендаторам, а по вечерам корпел над книгами учета и составлением отчета, страница за страницей, для Девона. Как-то за обедом он объявил, что планирует посетить как можно больше фермеров, чтобы составить полное представление об их проблемах. С каждой крупицей собранной информации картина об истинном положении дел поместья складывалась все яснее. И была она отнюдь не радужной. «С другой стороны, ситуация не совсем безнадежная», — заключил Уэстон, «коль скоро Девон делает свою работу». «В чем же она заключается?» — полюбопытствовала Кассандра. «Найти финансирование для всех проектов», — ответил Уэстон. «А это немало». «Джентльмену должно быть трудно найти деньги, не работая», — заметила Пандора. «Особенно, когда то же самое пытаются делать преступники». Уэстон скрыл улыбку за кубком, в котором вместо вина была вода, и сказал: «Я очень надеюсь, что мой брат или обхитрит преступников, или присоединится к ним». Потом, повернувшись к Кэтлин, он добавил: «Сегодня утром я понял, что мне придется остаться здесь на более длительный срок, чем я планировал изначально. Возможно, на пару недель, но еще лучше — на месяц. Слишком много нерешенных вопросов». «Вот и оставайтесь», — спокойно сказала Кэтлин. «Что, если я поживу здесь до Рождества?» Она ответила без колебаний. «Да сколько угодно. У вас больше прав оставаться здесь, чем у меня. Но разве вы не скучаете по городской жизни?» Уэстон опустил взгляд на тарелку, и губы его дрогнули в загадочной улыбке. «По некоторым вещам, конечно, но здесь очень много дел. К тому же моему брату не хватает надежных советчиков. Если разобраться, похоже, очень мало землевладельцев его уровня понимают, с чем имеют дело». «А вы, лорд Тренир, понимаете?» Он вдруг усмехнулся. «Нет, мы тоже не понимаем, но зато осознаем. В этом разница».